Леденчик тяжело дышал, сверля меня глазами. Я отобрал у него нечто большее, чем просто пистолет. Я лишил его чести, а в его мире это единственный ценный товар. Можно не сомневаться, что при первом же удобном случае этот ублюдок убьет меня. За последние дни я обрел бешеную популярность. Леденчик, исчезни! «И скажи остальным, чтобы тоже валили, я подгребу к вам попозже», — сказал Сосси. Парень одарил меня напоследок взглядом, полным ненависти, и смешался с толпой. Но никуда он не пошел, я прекрасно это знал. Да и дружки его, кто бы и где бы они ни были, никуда не делись. Они явно торчали в толпе, не выпуская из виду своего короля». Не такой уж этот дурак, Сосси, чтобы остаться без прикрытия. «Ну, тронулись. Пойдем посидим», — предложил он. «А давай никуда не пойдем. А присядем где-нибудь здесь», — сказал я. «Я-то имел в виду местечко поуютнее», — стал торговаться Сосси. «У тебя нет выбора, Сосси», — Энджи кивнула в сторону «Барнс энд Ноубл». Мы миновали Файланс, зашли в скверик рядом с магазином и уселись на каменной скамейке. На крыше соседнего дома опять блеснула оптика прицела. Мы были под наблюдением, и Сосси не мог не понять этого. «Марион, а скажи-ка, почему бы мне не разделаться с тобой прямо здесь и прямо сейчас?» — спросил я его. «Не пугай», — улыбнулся он. «Ты и так уже по уши в дерьме. Мои ребятишки такое не прощают. Хочешь наплевать на них? Давай валяй. Но помни, что я для своих пацанов как бог. Станешь первой жертвой священной войны. Ненавижу такую неоспоримую правоту. Ладно. Тогда скажи, почему ты до сих пор не прикончил меня? А дядя добрый. Иногда это с ним случается». «Марион», — сказал я сукаризный. «Какая тебе разница?» — ответил он. «Хотя я запросто мог бы прихлопнуть тебя уже за то, что ты всю дорогу называешь меня Марион». Он уселся на скамейку, поставил ногу на сиденье и обхватил колено руками. Человек вышел подышать свежим воздухом. «А что же тебе все-таки от нас надо, Сосси?» — спросила Энджи. «Во всяком случае, не тебя, девочка. Сделала свое дело, иди гуляй и занимайся чем хочешь, а нужен нам он». И он ткнул пальцем в мою сторону. «Встревает в чужие дела. Убил одного из моих лучших людей, лезет куда не просит». «Многие мужья в нашем квартале тоже жалуются на это», — сказала Энджи. «Ай да Энджи, скажет так скажет». «Шути, шути», — сказал Сосси, — «но ты-то», — он посмотрел на меня, — «знаешь, что это не шуточки? Конец тебе, Кензи, конец». Я хотел было ответить поостроумней, но ничего смешного в голову не приходило, совсем ничего. Счетчик и в самом деле начал тикать. «Вот именно», — ухмыльнулся Сосси, — «сам ведь понимаешь, что тебе недолго осталось». «Ты до сих пор жив еще лишь потому, что Дженна кое-что тебе вручила и кое-что передала на словах. И где же это?» «В надежном месте», — ответил я. «В надежном месте», — повторил он слегка гнусаве, как при насморке, явно передразнивая выговор белых южан. «Ладно». «А почему бы тебе не сказать мне, где оно, это место?» «Да я и сам не знаю», — ответил я. «Дженна мне так и не сказала». «Дураком меня не считай», — сказал он, придвинувшись ко мне. «Я не стану здесь выворачиваться наизнанку, чтобы убедить тебя, Марион. Я тебя просто предупреждаю. Если ты разворотишь мою квартиру, выпотрошишь там все ящики в шкафах и столах моего офиса и ничего не найдешь при этом, то не стоит тебе особенно удивляться».